Генерал вновь остановился. Он стоял и молчал. Солнце дотянулось оранжевыми лучами и до чистых седин генерала. Они больше обычного горели. Репнин смущенно кашлянул и двинулся с места, но генерал продолжал стоять. «Да не взбунтовался ли генерал?» — подумал Репнин и внимательно взглянул на спутника. Но вид его ничем не выдавал его состояния. «Вы полагаете, такая политика не прибавляет ни авторитета, ни достоинства Швеции?» — спросил генерал наконец. «Ничуть. О!» Казалось, что только это «о» способно было сдвинуть с места генерала. «Я не могу сказать, что доводы ваши были лишены резона», — сказал посланник, когда они вновь пришли к бревенчатому домику над рекой. Репнин отметил про себя, что бойкий Нуланс еще удерживал там итальянского посла. «Но поймите и меня, то, что легко дается вначале, труднее осуществляется потом, тем более в дипломатии. Здесь сила инерции иногда непреодолима. Вы полагаете, что и теперь нет средств, которые бы...» Репнин запнулся. «Средства есть», — продолжил мысль Репнина генерал. «Да, оно есть. Те самые турбины, на которые вы сослались, достаточно убедительно». У Репнина было такое состояние, как если бы он после многодневных и бесперспективных хождений по топким полям вдруг ощутил под ногами твердь, упругую и обнадеживающе прочную. «Вы склонны думать, что декларации нового русского правительства о торговле со Швецией, как она видится нам сегодня, была бы уместна?» Репнин произнес «нового русского правительства» не без затруднений, и это не мог не заметить бдительный генерал. Увы, для правительства революционной России в сознании Репнина пока еще не было иного имени. Генерал остановился, но в этот раз лишь на один миг. «Декларация и план?» «Да, так, чтобы было видно будущее». «О!» Репнину показалось теперь, это «о» выражало одобрение. Репнин пробыл в Вологде еще неделю. Все эти дни здесь был и Радок. Так непосредственно Николай Алексеевич впервые наблюдал Радока. В стремлении склонить дипломата выехать в Москву, Радок был динамичен. Но это не дало результата. Очевидно, решение было ими принято прочно, и вряд ли советская сторона могла изменить его. Но нечто другое все еще было возможно. Сделать проблему предметом диалога. Это всегда полезно. Однако сама фигура Радека и все, что сообщила этой фигуре молва, затрудняли какой-либо обмен мнениями. Радок писал письма Фрэнсису, послу и Дуавину, а Фрэнсис через голову Радока отвечал на них Чичерину. Впрочем, в этом случае письма Фрэнсиса описывали соответствующий полукруг и над головой Репнина. Чтобы обрести ту степень единодушия, которую обрели сейчас дипломаты, надо было, чтобы Радок появился в Вологде. Это был тот самый пример, когда потеря личного престижа нанесла ущерб не столько дипломату, сколько делу, которое он представляет. Как был убежден Репнин, процесс, о котором он думал по дороге в Вологду, достиг своего логического завершения. Оказывается, твоего умения и профессионального опыта недостаточно, если ты позволил небрежно обойтись с именем своим. Есть сферы деятельности, где этот процесс обратим. В дипломатии другие законы. Репнины собрались в Москву. Кедрова не было в Вологде, и их провожал Северцев. Репнину показалось, что Северцев непонятно обеспокоен, и Николай Алексеевич спросил его об этом.